Быстрота исполнения наших заветных желаний — это не карма, мой друг. Хотя сама встреча всегда кармический зов, но время, место, интенсивность восприятия встречи и ее влияние на жизнь человека зависит от неповторимых его качеств, его такта, энергии и приспособляемости. Если бы вы не сгорели в Константинополе в одну ночь, наша встреча не могла бы состояться так скоро. Для каждого человека положена своя мера вещей, и только те подходят к учителю в одно воплощение так, чтобы общаться с ним непосредственно, кто выполнил свою меру вещей, то есть разрушил в себе прежнее представление о жизни вообще и жизни на одной только земле. Пока человек полагается на чью-то помощь и связи, пока ищет решение своих вопросов в советах сильных мира сего, он не в состоянии выскочить из орбиты сковывающих его предрассудков, которые заставляют балансировать между собственным тяготением к высшему миру красоты и земным благополучием. Кто и как проходит свой день, по какой орбите мчит человека Земля, зависит не только от труда веков, но еще и от опыта данного воплощения. Вы скоро женитесь, и женитесь по любви. Если бы вы не встретили И, если бы не двинул вас вперед Ананда с такой сверхъестественной силой, что все в вас перевернулось, вы так и остались бы холостяком. Создавая теперь свою семью, помните мои заветы. Жена, никогда и ни в чем не подавляйте ее волю, ее вкусы, ее устремления. Если будете видеть, что вкусы и склонности ее в чем-либо вульгарны, покажите ей красоту, но так, чтобы она никогда не заметила, что вы учите ее. Если вы сумеете раскрыть ей глаза на прекрасное, она изменится сама, но если будете назойливо предлагать и убеждать, то красота в ней не раскроется, и в жизнь свою она ее внести не сможет, как бы ни были настойчивы ваши доказательства. Решительно не позволяйте себе вмешиваться в ее искусство, в ее творчество. Предоставляйте ей полную свободу, критикуя искренне, если спрашивают, но не позволяя себе давить и тушить порывы, если, по вашему мнению, они недостаточно тактичны и мало соответствуют канонам того общества, в котором вы живете. Не талант для общества, а общество для таланта. Талант же для всей жизни. Поддерживайте ее всячески, если даже дом ваш станут считать оригинальным, что в Англии отнюдь не похвала. Если бы у вашей жены оказалось мало воли, и с рождением детей она возжаждала бы забросить искусство, если в ее мыслях, чувствах, поступках над художницей станет превалировать мать, разъясните ей все значение искусства в воспитании младенческой души и вообще в жизни детей. Каждая семья строится заботами огромного числа невидимых тружеников и помощников, и те семьи, где главным элементом жизни является искусство, всегда ячейки высшие, откуда выходят творческие силы, приближающиеся к учителю. Если бы у вас не было ни одного талантливого ребенка, то у внуков, рожденных от развитых и чутких к искусству детей, уже будет та атмосфера гармонии, в которой они смогут развить свой талант. И, в частности, у вас так оно и случится. Вы приведете ко мне своих младшего внука и среднюю внучку, два больших таланта. В вашей жене они найдут начало новой связи, к которой дети будут еще не готовы. Но жена ваша будет много страдать от чрезмерно страстной любви к детям. Так-то ваша любовь помогут объяснить ей, что материнская любовь должна быть творческой энергией, очень спокойной, чтобы не давить на детей, не быть для них слишком тяжелой. Они должны расти в полной мере, развивая свой дух и способности. Преданность матери, которая видит подвиг в отказе от искусства ради детей, доказывает только неполноценность ее таланта человека, слуги жизни, давший ей каплю своего вечного огня. Споры по вопросам воспитания детей в вашем доме недопустимы. Самое бдительное внимание вы с женой должны обратить на складывающиеся отношения ваших детей с окружающими. Никакой замкнутости, никакой отъединенности от других. Приучайте их к общению. Лучшими уроками воспитания бывают те дни, когда дети встречают разнообразие характеров среди себе подобных, но чтобы ребенок рос внимательным к окружающему, его надо учить этому с первых же сознательных дней. Развивайте внимание своих детей параллельно своей выдержке. Не забывайте, что дети, родившиеся у вас, не только плоды вашей плоти и крови, но и те драгоценные чаши, которые жизнь дала вам на хранение, чтобы вы улучшили и развили их творческий огонь. Не прилепляйтесь к ним, как улитка к раковине. Всегда думайте, что им суждено пожить и отгостить в вашем доме какое-то время только для того, чтобы созреть для собственной жизни. Ваша жизнь ценна для мира постольку, поскольку вы сумели вскрыть ее самодавлеющую красоту, не зависящую ни от чего. Создавая семью, вступайте в нее, освобожденным от предрассудка закрытости, где варится в собственном бульоне. Напротив, разрушайте перегородки между собой и людьми, привлекайте встречных красотой, которую они стесняются обнаруживать в себе. Дети не только цветы земли, они еще и дары вашей вселенной. Через них вы, как все родители, либо помогаете возвышаться человечеству, либо остаетесь инертной массой, тем месивом, из которого, как из перегнившего леса, через миллионы лет родятся уголь и алмаз. В данную минуту в сердце вашей невесты клокочет буря. Иногда вас пугает ее темперамент, но темперамент для таланта такая же необходимость, как пар для машины, с огромным тактом, нежностью и вниманием старайтесь всегда переводить излишек ее темперамента в искусство. Я очень хотел бы, чтобы вы привезли свою невесту в мой дом. На будущей неделе мы все переедем в Лондон. Туда я жду Ананду. Приезжайте к завтраку к 12 часам в понедельник. Что же касается знакомства со стариками, то предоставьте это мне. В нашем ответном визите я сам устрою все так, как будет лучше и удобнее графом Е. Не станем заглядывать вперед. Я вижу, что вас еще беспокоит желание стариков ехать за вами. Думаю, что и в этом я вам помогу. Поговорив еще с капитаном о его делах и некоторых особенностях его личной жизни, флорентиец отпустил его и присел к столу, читая какое-то письмо.